Глава 21. Шу торопливо выскакивает из тачки и подходит к полковнику Шуйскому. «Привет, дорогой!» — целует его в щеку. «Я не понял, они друг другу кто? Отец и дочь? Или, упаси боже, муж и жена? Ему, конечно, уже под 40 лет, но...» «Да ну!» Вылезаю из гелика и иду здороваться. Радость от встречи куда-то испарилась. «Лейтенант Самарин!» — гаркает комбат. «Смирно! Заправиться!» И я, как идиот, на рефлексе выполняю приказ. «Что, нечего заправлять штаны?» Интересуется голосом, полным сарказма. «Что скажешь в свое оправдание, лейтенант?» «Отдал свою рубашку девушке, товарищ полковник. Ей нужнее». «Самарин, Самарин, столько лет прошло, а ты все такой же оболтус». Комбат меняет тон и заключает меня в дружеские объятия. «Стремно как-то тебя обнимать, солдат голозад. Раскачался, мама, не горюй, бычара. Ты б накинул что на себя». «Нечего, Александр Николаевич. Последнюю рубаху вашей...» Запинаюсь. «Пусть сам скажет». «Внучки». «Внучки? Да ну нахер. Так он и есть Шуркин дед. Вашу ж мать». «Да вот, внучки ваши пожертвовал». «Скажи, мил человек, почему моя кровиночка с работы каждый раз в мужской одежде возвращается? Ты там часом не пол меняешь, а? В офисе-то своем, а?» Задает двусмысленный вопрос, слегка сощурившись. Сашка наблюдает за разыгравшимся представлением с большим интересом, но без удивления. Знала коза такая, что мы знакомы с ее дедом, и тактично молчала, когда я вспоминал в суе полковника Шуйского. «Никак нет, товарищ полковник. У вашей внучки золотые ручки». «Вот шельмец, стихами заговорил. Пошли к нам в квартиру, поднимемся. Футболку дам тебе какую-нибудь». «Мой босс находится у меня дома». «Ну, дед, спасибо, что притащил, то есть пригласил». Теперь суечусь вокруг них, накладываю, наливаю, подкладываю. Дед в присутствии посторонних не станет это делать и будет всячески демонстрировать, что у нас в семье строгий патриархат. А когда Самарин уйдет, вздохну с облегчением, а Александр Николаевич безропотно помоет посуду. Принесла дедушкину чистую футболку Макару Романовичу с надписью «С таким защитником, как я, можно спать спокойно». И теперь это «спать» не дает мне покоя. Возникает ассоциация не со сном, а с сексом. Пошлость заразительно определенна. Сегодня в офисе Макарий опять меня домогался. Я потеряла бдительность из-за того, что он доверил мне свою боль. А босс нагло этим воспользовался. Посадил на кушетку, вклинился между ног. Это был последний день, когда я надела юбку в офис. Нельзя его провоцировать удобными чулками. Надо носить балахоны, брюки, а еще лучше маскировочную одежду цвета хаки. Самый настоящий антисекс. Ведь в моих планах задержаться в самурае подольше и получить вожделенную должность юрисконсульта. На данный момент у нас есть уже один юрист, но вдруг он захочет уволиться, и тогда на освободившееся место попрошусь я. И забуду о приготовлении кофе для шефа, как о страшном сне. «Сань, достань компот из холодильника», — командует дед. «Эх, жаль ты за рулем, лейтенант, а то бы накатили по стопочке коньячка». «Могу отогнать тачку и вернуться», — предлагает сам-сам. «Ой, нет, не надо, пожалуйста. Хотя какая мне разница? Я просто уйду к себе, а эти двое пусть разговаривают. Им явно есть что вспомнить. Хоть бы дедушка про меня ему ничего не сказал». Ну, не пугал, что яйца оторвет и все такое. Не хочу. Все-таки Макар Романыч мой работодатель и больше не дедушкин подчиненный. Ах-ах, Алекса, ты просто боишься, что босс отстанет и перестанет замечать тебя. Изыди, мерзкий голос. Ничего я не боюсь. Сажусь вместе с мужчинами ужинать. Футболка обтягивает Самарина, как вторая кожа, и он выглядит в ней очень даже ничего. Эти его литые мускулы так и притягивают к себе взгляд. Они беседуют о своем, об армии, и я теряю нить разговора. И надпись эта «Со мной можешь спать спокойно». Что-то мне подсказывает, что Самариным спокойных снов не дождешься. Фантазия услужливо рисует воображение картинку, как мы с боссом лежим в одной постели. В моей постели. Даже щеки заолели, я это чувствую. «Саша, умница, гору бумаг мне за неделю перелопатила», — хвалит меня Самарин. «И хозяюшка, знаешь, какая хорошая. Погляди только, какая вокруг чистота». «Старый врунишка. Сам с утра тут с пылесосом бегал». «Сватаете мне Александру?» — весело интересуется Макар Романович. Дедушка допивает компот, грохает стакан об стол, вытирает рот и говорит. «Санька у меня скромная, только институт окончила. Ни с кем не встречалась еще». «Дедушка!» — встревая в разговор, возмущенно шипя. «Я здесь, с вами. Не нужно говорить обо мне в третьем лице». «Вот зачем полковник рассказывает гостю такие вещи? Босс подумает, что на меня никто никогда не западал». «Так что, если обидишь ее, будешь иметь дело со мной. Ты понял, лейтенант?» Макар Романович меняется в лице. Извиняется, собирается стремительно уйти. «Что, опять плохо? Лопатка болит? Или из-за дедушкиных слов? Ну да, я девственница. И что? Что тут такого? Больше ему не интересно? Или угроз испугался?» «Так я и знала, что не нужно им встречаться. Два солдафона. Прямые, как костыли. Никакого такта и запретных тем. Я, конечно, понимаю, зачем дедушка так поступил. Хочет оградить меня от харассмента, который по справедливости уже начался. Дать понять сам-саму, что в нашей семье интим приемлем только после свадьбы или хотя бы после года отношений. Смешно. Накосячила моя мама, а под запреты попадаю я. Ни один парень не согласится ждать год, чтобы получить от меня секс». «Саш, на два слова можно тебя?» – спрашивает босс. «Да», – пожимаю плечами. Выхожу за ним в коридор, отпираю замки в дверях. «Ты прости меня, ладно, за мое наглое поведение? Я же не знал, что ты...» «Внучка твоего комбата?» Смотрю на него с вызовом. «Что ты ни с кем еще не была? Я осел, думал, что таких девушек не бывает. По крайней мере, я не встречал. Обычно все на первом курсе начинают встречаться. Ну, ты понимаешь». «Макар Романович, я вас прощаю. Давайте больше не будем обсуждать мою личную жизнь. Хорошо?» «О чем шушукаемся?» – осведомляется дед у меня за спиной. «Работу обсуждали. Бессмысленно вру я. Наверняка ведь уши грел». «Лейтенант Самарин, отгоняй свою навороченную тачку на платную стоянку и возвращайся сюда. Я коньяк уже открыл, лимончик нарезал и курицу в микроволновку сунул». «Александр Николаевич, отставить!» «Понял, я скоро вернусь». Сам-сам посылает мне такой взгляд, что я понимаю, отныне мы строгий начальник и помощница. И никаких вольностей он больше себе не позволит.